Терминологический словарь. Буржуа. Это слово употребляется в тексте не в своем историческом значении, а для передачи консервативного мироощущения, свойственного провинциальным зажиточным кругам. Разумеется, в применении к античному обществу термин лишен какого бы то ни было политического или социального содержания.